порог ей нет любви следа, не буду ей любим я никогда. Печально взглянула на седины мои день нашей первой встречи. Между любимыми быть должен навек забыть. Но где я, догорел светильник мой, восток залился зарей, тот день настал. И так день за днем протекает, и даже сон усталых мне вежд не смыкает. Мой час, пора моя настала, лягу один под своды эскуряла, где предков ряд лежит под хладною плитой. О, если б мне скипет власть и силу дал, чтоб я в сердцах людей все мысли тайные читал. О, если б мой венец власть такую мне дал, чтоб я людей, как Всевышний читал. Уснет властитель, отствует изменник, теряет трон король вместе с честью супруга. Oh. сердце есть.